Вероятно, вели себя они в подобной обстановке внешне одинаково, поскольку нужно было держать принятую ноту, соблюдать декорум, придворный ритуал, но переживали как люди не одинаковые характерами, темпераментами по-разному. Кто знает. Всех их объединяло одно стремление. Используя декорум, связанный с притягательным для всех именем государя, добиться заветного, желанного, волюшки вольной, землицы, избавления от тягот и несправедливостей. Это было превыше всего, настолько важно и насущно, что перед ним, заветным, всякие неправдивые слова о государе в образе Пугачева, о приближении к нему цесаревича Павла с войском и многие другие были той ложью, которую зовут святой, или такой мелочью, на которую и внимания-то обращать не стоит. Во всяком случае, они, эти наивные слова и уловки, в их глазах служили общему делу, способствовали достижению целей, во имя которых шли на борьбу и умирали их предшественники. Разинцы и многие другие. Они сплачивали всю эту массу людей, людей самых разных, не похожих друг на друга, в политике неискушенных. А их нужно было не только собрать вокруг себя, но и воодушевить, направлять их действия, организовать, командовать ими и вести за собой. Пугачев, его сподвижники и пытались это делать, будучи людьми простыми и мало или вовсе необразованными, они, исходя из представлений своей среды и своего времени, используя опыт, накопленный многими поколениями, сделали все, что было в их силах, чтобы, возглавив большие массы людей, направить их усилия, ненависть к эксплуататорам на борьбу с помещиками и исполнителями их воли, карательными органами Российской империи. Тем самым повстанцы, их предводители, сами того не сознавая, содействовали развитию общества, его движению вперед, ускорению исторического процесса. Разумеется, в их действиях и требованиях, лозунгах преобладают неорганизованность или слабая организованность, стихийность, локальность. В этом смысле участников пугачевского движения и других крестьянских войн XVII-XVIII веков от времени революционного движения следующего столетия, не говоря уже о периоде революции начала XX века, отделяет дистанция огромного размера. Между классовой борьбой двух столетий и революционным движением XIX-начала XX века – качественная разница. Для дворянского, революционно-демократического и пролетарского революционного движения характерно наличие в полном смысле слова революционных организаций, разработанной стратегии и тактики революционной идеологии с ее научно-теоретическим подходом, программами переустройства общества. В крестьянских войнах и других народных движениях предыдущего времени этого не было и не могло быть. Отсутствовали классы – буржуазия, пролетариат, которые могли бы возглавить борьбу крестьян и их союзников. Не было теоретического представительства. Отсутствовали теоретически, философски образованные люди, которые могли бы оформить их требования в виде соответствующих программ, уставов и так далее. Но это отнюдь не означает, что у восставших начисто отсутствовали какие-либо элементы организации сознательности. Более того, они, появившись довольно рано, еще в эпоху Киевской Руси и феодальной раздробленности, со временем умножались, совершенствовались. Это относится в первую очередь к такому институту, инструменту народовластия, проявления воли социальных низов, каковым была общая сходка. Истоки последней восходят к народным собраниям времени первобытно-общинного строя, которые решали главные вопросы жизни рода, племени, союза племен, войны или мира, выбора должностных лиц. В эпоху ранней государственности Киевская Русь в минуты крайней внешней опасности, классовых столкновений в Киеве и других городах, рядовые граждане, прежде всего меньшие люди, то есть городская беднота, сходились на вече, общее собрание, которое принимало решение о смещении и приглашении князей, организации отпора внешним врагам или выступлений против врага внутреннего – бояр, богатеев, ростовщиков.